Отрицаться на мистика со всей во Христе братьев, приветствуем вас с нынешним соцветием праздника представления святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова и прославления первосвятителя Святой Русской Православной Церкви, патриарха Тихона. Во всем богослужении, вчерашним вечерним и сегодняшним литургийным, вы слышали те песнопения, в которых прославлялись имена ныне прославляемых святых избранных апостолов. Одного апостола любви, жившего во времена Христа и со Христом, а другого апостола православия и мученика за Святую Русскую Православную Церковь и за ее чистоту исповедания и учения патриарха Тихона. Мы в этом году особенно отмечаем это соцветие двух избранников Божьих и за их святые молитвы, как тот и другой призывает нас к любви. И мы будем молиться ко Господу, который является солнцем любви. Иисусе, солнце любви незаходимое, научи нас любви Твоей за молитву апостола Евангелиста Иоанна Богослова и первосвятителя патриарха Тихона. Чтобы только эта любовь именно обитала в наших сердцах, и эта любовь являлась бы светильником на нашем жизненном пути и всей временной жизни, и сопутствовала бы нам при переходе из всей земной жизни в жизнь вечную, загробную и жизни вечной со Христом. Причастникам нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовые тайны телу на здравие и душе на спасение. Вышли все причастники сегодняшнего дня положенные молитвы по святому причащению. Будете подходить ко кресту в трех местах, и когда будете подходить после креста или до креста, вы особенно обозначайте икону апостола Евангелиста Иоанна Богослова и на иконе святителя патриарха Тихона частица его святых мощей. Когда вы будете облизать эту частицу, а затем его благословляющую архипастерскую первосвятительскую руку. Мы особенно сегодня с вами должны быть преисполнены особого внутреннего радостного настроения, потому что в наши души и сердца за молитвы избранников Божиих вселяется любовь, и чтобы она не покидала нас, любовь как друг к другу, а вкупе всех нас, любовь к Богу. И вот эту молитву, которая была составлена патриархом Тихоном, поэтому мы и возгласом Господу помолимся, как и он обращался в свое время. И смотрите, как она созвучна к нашему времени. Как будто бы она теперь только что составлена. Это в 17 году. И смотрите, как повторяется событие. И тогда, и теперь. И даже трудно провести какой бы то ни было бы между ними грань. Именно так тождественно, так близко, так созвучно. И жить именно сими тремя – верою, надеждою и любовью, а любовь превыше всего –